Марвел. Возвращение ангелов. Глава 1. Корпус ангельского света. 9 царств. Асгард, также известный как Золотой дворец, дом норвежских богов, располагался в верхней части мирового древа, что соединяло все 9 миров. В центре славного дворца сидел старик с повязкой на правом глазу, одетый в доспехи и с длинной бородой. Этот старик никто иной, как сам великий правитель всех асов, Один. В данный момент Один слегка нахмурил брови, поднимая свое вечное копье. Он смотрел на человека в красном плаще, что стоял перед ним, опустившись на одно колено. Тор, каково твое объяснение относительно массивной потери темной энергии? Темная энергия являлась универсальной энергией Вселенной. Естественно, что ее исчезновение вполне может заставить нахмуриться даже верховного владыку Асгарда. На этот вопрос Одина все присутствующие в зале Золотого дворца, кроме Локи, Фрикка и Хеймдалля, продемонстрировали свою растерянность. Даже хорошие друзья Тора, четверо воинов, размышляли, и, кажется, они немного догадывались о случившемся. Все знали, что после того, как бог грома некоторое время сражался во внешнем мире, он внезапно и с ликованием принес обратно шар света высотой почти в полметра. Тор думал, что это какое-то удивительное сокровище, и поэтому очень сильно радовался. Но этот шар света нес в себе необъяснимый энергетический барьер, а также вызывал в душе весьма странные чувства. Естественно, Один и Фрик пришли посмотреть на шар света, а потом довольно долго изучали это. Но даже Хеймдалль не сумел обнаружить происхождение этого артефакта, хоть он и наблюдал за ним в течение некоторого времени. Казалось, что оно живое, но, возможно, в данный момент попросту спит. Так что, не имея иного выхода, Один махнул рукой и предоставил Тору решать, что делать со светящимся шаром. Тор, в свою очередь, не стал слишком много думать и предложил оставить это в сокровищнице Асгарда. Он знал, что в сокровищнице хранятся такие главные сокровища, как Ларец Льда, Сфера Аргаматора и Скрижаль Жизни. Так что причина произошедшего инцидента именно в них. Мой отец, это и в самом деле моя вина, но я не планировал причинить вред Асгарду. Сильный голос Тора эхом разнесся по золотому залу, даже несмотря на то, что тысячи людей стояли внутри и снаружи. Бог грома подтвердил свою вину, но не признал, что совершил все намеренно. Конечно, Один и Фрик, а также толпа, наблюдавшая за взрослением Тора, прекрасно все это видели. Но на этот раз проблема оказалась настолько велика, что создала последствия для всего Асгарда. Поэтому Одину пришлось объявить об этом во всеуслышание. Но что же случилось? В этот момент Сиф, что всегда была неравнодушна к Тору, выступила вперед. «Ваше Величество, не стоит считать произошедшее лишь виной Тора. Он не мог знать, что шар света может поглотить темную энергию в сыт Асгарда. В то время никто ничего не мог сказать об артефакте, и потому Тору пришлось оставить его в более безопасной комнате с сокровищами, и Сиф все еще пыталась защитить Тора. Но Фрикк, стоявшая рядом с Одином, остановила ее быстрым взглядом. Говорить без позволения Одина весьма неправильно. Еще шаг, и ее могло ждать суровое наказание. Посмотрев в глаза Фрикк, Сиф повернула голову и посмотрела на Тора, что стоял на колене. После этого она молча отошла обратно. Впрочем, она и так сделала все, что могла. Теперь вся история вполне ясна. Все началось с шара света, что принес Тор, а затем оставил его в комнате с сокровищами. Именно он вызвал поглощение темной энергии. Из-за умиротворяющего чувства, что вызывал артефакт, никто не мог предположить, что он настолько опасен. Так что развитие событий стало абсолютной неожиданностью для всех. И что же тогда делать в этом многотысячном зале? Один мысленно вздохнул, глядя на немного раскаявшегося Тора. Он прекрасно понимал, что его сын ни в чем не виноват. Ведь не только Хеймдалль, он сам не заметил аномалий. Да что там, даже Фрикк, являясь самой могущественной колдуньей Асгарда, ничего не смогла понять. Вот только исчезновение такого огромного количества темной энергии нанесло ущерб интересам всех жителей Асгарда. Поэтому Один просто не мог ничего не предпринять. Бах! Один взял вечное копье и коснулся золотого пола. Тор, поскольку основная вина лежит не на тебе, я объявляю. В этот момент в словах Одина возникла внезапная пауза. Он вдруг посмотрел в сторону помещения, где сейчас находился шар света. Тор, которому предстояло понести наказание, в замешательстве посмотрел на Одина. Тем временем шар света внутри сокровищницы Асгарда внезапно стал ярче. Более того, его поверхность становилась все более прозрачным. Казалось, что внутри маячит какая-то фигура. Глава 2. Цивилизация ангелов. Глава 2. Цивилизация ангелов. Световой барьер перед странным существом медленно рассеялся, и посреди сокровищницы появился мужчина с белыми крыльями на спине, божественным ухоженным лицом, тонкими слегка поджатыми губами, изысканными и превосходными чертами, а также прекрасными серебристо-белыми волосами. Луахуа огляделся вокруг. Жаровня, в которой пылало пламя, шар, парящий в воздухе, и шкатулка с кристаллами льда и т.д. Вечный огонь, ларец льда, значит, это сокровищница Асгарда. Но откуда взялась эта массивная темная энергия? Похоже, что Луахуа мгновенно определил, где он сейчас находится. При переходе во вселенную Марвел, его силам потребовалось переделать тело, но из-за нехватки энергии ему потребовалось огромное количество времени и внешняя подпитка. И так уж получилось, что Асгард предоставил Луахуа темную энергию. Активирована система цивилизации ангелов. Ангел. Лауэлу. Король ангелов. Технологии. Тело ангела первого поколения. Ангельские крылья. Тело ангела первого поколения обладает неограниченным потенциалом для развития. Однако на данный момент его прочность сравнима лишь со сталью. Ангельские крылья обладают неограниченным потенциалом для развития, дают возможность парить, могут оказаться убраны в любой момент. Король ангелов – верховный правитель всех ангелов. Для воссоздания цивилизации ангелов нужен лишь король ангелов. Может создавать ангелов фактически из пустоты, наделяя их нужными ему свойствами. Да ладно, это же не может значить, что Луахуа, или уже скорее Лауэлу, стал богом. Неужели он действительно сможет создавать ангелов такими, как ему хочется? С другой стороны, а где ему все это делать? Он ведь сейчас в Асгарде, но небеса, где должны жить ангелы, не являлись частью девяти миров. Похоже, технологии цивилизации ангелов пришли с какой-то другой вселенной. Внезапно, щелк, щелк, щелк, послышался звук приближающихся, нетерпеливых шагов. Тах, дверь в сокровищницу Асгарда едва не выбили. Прибыли один, Тор, Локи и множество стражников. В конце концов, в сокровищнице ведь хранились невероятно важные вещи. Та-та-дах, один из охранников сделал шаг, но тут его остановила протянутая рука Одина. Затем он посмотрел на Лауэлла и сказал: «Кто ты? Почему ты здесь?» В то же время Локи слегка нахмурил брови, он еще не договорился с ледяными гигантами о начале вторжения и поэтому не совсем понимал, что происходит. Более того, это существо совершенно не походило на обитателей Йетунхейма. «Ладно, для начала просто посмотрим», — подумал Локи. Столкнувшись с вопросом Одина, правитель ангелов, положив правую руку на локоть левой, и произнес: «Почему я здесь? Мне трудно ответить на этот вопрос, но разве это не вы меня сюда поместили? Ты, шар света?» Просто не мог не спросить Тор. Так как именно бог грома принес стол странный артефакт и поместил его в сокровищницу, соответственно он не мог не беспокоиться. «Думаю, можно сказать и так», — ответил Лауэлл, а затем добавил: «Похоже, я должен поблагодарить вас, если бы вы не забрали это световое скопление из вселенной, мне, возможно, пришлось дрейфовать в пустоте еще достаточно долго». Лицо Тора напряглось, а его настроение сразу ожесточилось. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, один заговорил с многозначительным видом. Он сказал: «Кажется, это не самое подходящее место для разговора». Пока он говорил, то несколько раз взглянул на крылья Лауэлла. Благодаря своему зрению он мог видеть, что тот несколько отличается от обычных обитателей их мира. Тем временем король ангелов кивнул головой, показывая, что полностью согласен. Один кивнул и подождал, пока Лауэлл выйдет первым, после чего последовал за ним. Отряд стражи и Тор поспешили следом, и только Локи сначала осмотрелся и ушел последним. Бум! Дверь в сокровищницу снова автоматически закрылась. Лауэлл и один шли впереди, Тор и Локи следовали за ним. В какой-то момент Локи слегка коснулся Тора левой рукой. Тот повернул голову и недоверчиво посмотрел на своего брата. Тем временем в глазах Локи так и звучал вопрос: «Что, черт возьми, происходит?» Однако Тор лишь пожал плечами, он и сам ничего не понимал. Их группа шла по коридору в своем темпе. Тем временем один достаточно прямолинейно сказал: «Давно уже никто не мог вторгнуться в Асгард». Услышав эти слова, Локи, шедший позади, почувствовал, как сжалось его сердце. Тем не менее, он все же мог прекрасно контролировать свои эмоции. Ведь громкий стук сердца мог вызвать массу подозрений и заставить Одина задуматься. Через некоторое время их группа подошла к открытой двери. За ней оказались церемониальный стол и круг стульев возле него. В любом случае, Все выглядело роскошно. Когда все вошли, группа стражей заняла позиции перед дверью. Один и Лауэлл сели друг напротив друга. Тор нервно встал позади Одина. Лаки, что намного лучше умел читать по лицам, пошел и принес пару тарелок с фруктами и поставил их на стол. Хотя ни один из них не стал бы их есть, но определенные атрибуты следовало сохранять в любом случае. Так что вот-вот должен начаться настоящий разговор. Глава 3. Ангелы мира Марвел. Глава 3. Ангелы мира Марвел. Один подергал веками и поставил вечное копье рядом с собой. Крылья за твоей спиной напоминают мне одну очень давнюю историю. Изначально на мировом древе, словно плоды, выросли не 9 миров, а 10. Однако последнее, 10-е, в свое время не пережило гнев Одина. Оно называлось «Небеса». Впрочем, не стоит сравнивать местный рай и Лауэлла. Между ними нет ничего общего. Я понимаю, о чем вы хотите сказать, но это всего лишь древняя история, ответил Лауэлл. Я лишь похож на существ, что вы имели в виду, но меня с ними ничего не связывает. Хотя он, подобно ангелам, также обладал крыльями, но имелись и радикальные отличия. Крылья представителей цивилизации ангелов, при должной прокачке позволяют открывать червоточины и путешествовать по вселенной по своему желанию. Вот только, Лауэлл почувствовал, что Тор и Лаки не сводили глаз с его крыльев с тех пор, как увидели их. Затем он улыбнулся и плавно взмахнув своими белыми крыльями. Вух! Рот Тора широко раскрылся, почти произнеся возглас удивления. «А ты можешь летать?» – поинтересовался бог грома. Он не восхищался красой крыльев, а оценивал их боевой потенциал. «Зачем нужно нечто красивое, если оно совершенно непрактично?» Услышав вопрос Тора, Лауэлл слегка беспомощно улыбнулся. «Разумеется, я могу летать. Зачем еще нужны крылья?» Услышав, что крылья Лауэлла могут летать, Тор явно заинтересовался и ему сразу захотелось задать дополнительные вопросы. Например, скорость или что-то в этом роде. Однако один прервал его, так как сейчас важны совершенно иные вопросы. «Как мне тебя называть? Откуда ты родом? И какова цель?» Глаза Одина слегка сузились. «Все это позволит намного лучше разобраться в сложившейся ситуации». Услышав слова Одина, Тор замер и не стал что-либо говорить. «Моя имя Лауэлл, место откуда я пришел, недоступно, так что сейчас перед вами лишь бродяга. Цель, ХМ, пожалуй, та же, что и у вас, обеспечить процветание моего народа. Если два первых предложения являлись просто признанием, то последующее предоставило немного информации». Один на некоторое время задумался, а потом решил проверить свое предположение. Он спросил весьма прямо: «Значит, ты лидер своего народа?» «Да», — ответил Лауэлл, а потом немного самоуничижительно улыбнулся и признал очевидное. «Правда, скорее всего сейчас я всего лишь правитель исчезнувшего народа». Условия для создания ангела оказались довольно требовательными. Сначала ему следовало воссоздать знакомые фигуры в глубине своей души, затем использовать бесконечную энергию, чтобы придать им форму. Ангелы не только очень сильные создания, но и уникальные. Каждый имел огромное значение, ибо они неповторимы. Так Лауэлл являлся королем ангелов, несомненно весьма важной фигурой. Однако кроме него должны существовать три столпа цивилизации ангелов. Король небесного клинка, король небесного основания и король небесного просветления. Каждый из них жизненно необходим. Пока Лауэлл размышлял, Один также обдумывал некоторые вопросы. Один из них заключался в том, что он ничем не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слова своего собеседника. Второй же вопрос относился к потере темной энергии. Как с ней связан Лауэлл и что теперь делать? Теперь, когда один стар, а 9 царств пребывали в небольшом беспорядке, он не хотел ввязываться в масштабные конфликты. Это могло привести к весьма разрушительным последствиям. Так что немного подумав, Один спросил: «Ты можешь доказать, что являешься правителем ангелов?» Лауэлл в свою очередь улыбнулся и спокойно ответил: «Я в царстве богов Асгарда и благодаря сокровищнице знаний моего народа, мне известно о поджидающих вас сумерках». «Сумерки?» Тор и Лаки нахмурились: «И при чем здесь сумерки?» А вот глаза Одина слегка приоткрылись. Он повернул голову, чтобы посмотреть на двоих сыновей рядом с ним. «Тор, Лаки, идите и позовите Фрикк, а потом объявите о завершении сегодняшнего собрания». Хотя смысл слов заключался в том, чтобы они отправили асов по домам, но на самом деле Один попросту хотел выгнать с комнаты своих сыновей. Отец, Тор как всегда вел себя уж слишком прямолинейно и поэтому сразу же захотел попросить разрешить ему остаться. Но Лаки взял бога грома за запястье и потащил к выходу. «Да, отец, выйдя из комнаты, Братья закрыли за собой дверь. Тор ворчливо посмотрел на Локи и спросил. В словах этого парня явно имелось что-то важное для Асгарда. Почему бы нам не выяснить это? Однако бог обмана лишь просил на брата взгляд полный презрения. Затем обронил. Идиот. И отправился на поиски Фрик. Чем наивнее Тор, тем больше у него шансов стать королем. Даже сейчас ему удалось показать, что он прекрасно знает правила приличия. В целом, Локи считал, что на этот раз прекрасно справился. Тем временем в комнате переговоров. Один подождал, пока его сыновья уйдут. Когда же это произошло, он спросил. «Сумерки богов?» Лауэлл слегка кивнул и подтвердил свои слова. «Сумерки богов, откуда тебе о них известно и как много ты знаешь?» «Сумерки богов могли доставить огромную головную боль каждому королю, что знал об их существовании. Предыстория Асгарда полна возрождений и разрушений. Более того, один не мог доверять своим сыновьям, впрочем, как и дочери. Пусть и по разным причинам, но подобных вещей им лучше не знать. Тем не менее сейчас Одина обуревали весьма противоречивые эмоции. Глава 4. Замаскированные инвестиции Одина. Глава 4. Замаскированные инвестиции Одина. После слов Лауэлла владыка Асгарда почувствовал некоторую тревогу. Тем временем предводитель ангелов протянул руку, чтобы взять фрукт со стоящей перед ним тарелки. «Благодаря сокровищнице знаний моего народа мне известны многие вещи». Сказав это, он откусил кусочек от фрукта. Естественно, его слова являлись лишь полуправдой. У ангелов и в самом деле имелась сокровищница знаний, но в ней хранились технологии разработки. Более того, чтобы ею воспользоваться, сначала сокровищницу следовало построить. Иными словами, в данный момент она совершенно бесполезна. Что касается знаний о сумерках богов, то Лауэлл принес их с собой из своего родного мира. Естественно, он не знал, насколько актуальными окажутся его познания в этом мире. Но если судить по реакции Одина, то его знания вполне достоверны. Тем временем один повернул голову и посмотрел в ту сторону, куда только что ушли его сыновья. Затем он несколько вяло спросил, «Что ты думаешь о моих детях? Как чужак со стороны, ты можешь видеть, кто из них больше подходит на роль правителя?» Задавать такой вопрос существу, с которым он познакомился всего несколько часов назад, и в самом деле несколько странно. Вероятно, один и в самом деле оказался в весьма тяжелой ситуации. Лауэлл уже изящно доел фрукт и, положив руку на подбородок, ответил. Старший сын вспыльчивый и прямолинейный, но его мужество неоспоримо. Однако он привык решать все проблемы лишь силой своих мускул. Младший сын интриган, зацикленный на представлениях и собственном величии. Его разум весьма остр, но мысли далеко не всегда являются добрыми. После этих слов один кивнул, еще больше убеждаясь в том, что Лауэлл все же обладал определенными знаниями. Ведь кому как не отцу знать характеры своих детей, но сейчас его волновало не это, а то, кто сможет вернуть Асгарду его былое величие уже после сумерек богов. Естественно, было бы намного лучше, если бы сумерки богов оказались остановлены. Разумеется, имелись и другие не менее важные вещи. Хель обязательно вернется, чтобы отомстить, а мои сыновья все еще слишком неопытны. Им нужно расти, но для этого практически не осталось времени. Несомненно, это чистая правда. Затем Лауэлл кивнул. Чем больше человек испытывает, тем быстрее он растет. Возможно, вам также следует рассмотреть этот вариант. Проблемы, опыт, совершенствование. Стоит отметить, что один уже давно раздумывал над тем, чтобы его дети сумели попробовать, каково это, быть обычными. Или если говорить точнее, то не просто рядовыми асами, а смертными. Лауэлл некоторое время смотрел на задумчивого Одина. Он решил не прерывать размышлений последнего. Несомненно, один думал о весьма важных вещах. Хаем, пока отложим этот вопрос. Итак, темная энергия. Один в свою очередь предпочел сменить тему разговора. Что ни говори, а Лауэлл и в самом деле поглотил довольно много темной энергии. Светлая масса, из которой он возник, практически полностью истощила темную энергию Асгарда. Несомненно, последняя важна для любой цивилизации. Разумеется, один не отдаст ее просто так и поэтому обязательно потребует компенсацию. Если говорить о краткосрочной перспективе, им придется планировать чистоту, чтобы просто активировать радужный мост. Разумеется, сам Лауэлл тоже все это прекрасно понимал. Раз уж я заговорили о сумерках богов, то когда этот день настанет, я сделаю все возможное, чтобы помочь Асгарду. Если Золотой дворец окажется разрушен, то я помогу следующему королю восстановить его. Хотя и неосознанно, но Тор мне помог и следует по достоинству отблагодарить его. Несомненно, бог грома оказал огромную услугу Лауэллу. В противном случае он вполне мог бы дрейфовать еще очень долгие годы в открытом космосе. Выслушав объяснение Лауэлла, правитель Асгарда на некоторое время задумался. С одной стороны, прямо сейчас он не получит какой-либо компенсации. Впрочем, на данный момент Лауэллу все равно ничего не мог ему дать. С другой стороны, потенциал развития ангелов достаточно огромный, так что они действительно могут стать верными союзниками. Уже только одна их сокровищница знаний могла принести довольно много пользы. Что ни говори, а далеко не каждая цивилизация могла похвастаться чем-то подобным. Более того, не стоит забывать, что Лауэллу практически ничего не рассказывал о своем народе. Иными словами, в руках ангелов может оказаться очень много интересных вещей. Подумав об этом, один поинтересовался: цивилизация ангелов, что она из себя представляет? Чем вы планируете заниматься в будущем? Естественно, один хотел узнать как можно больше о предполагаемом союзнике и его пользе. Цивилизация ангелов. Лауэлл откинулся на спинку и медленно повторил эти слова. Он посмотрел на позолоченный потолок, и его взгляд стал более серьезным. Он представил в своем воображении прекрасную фигуру, что бродила по вселенной. Затем Лауэлл достаточно твердым голосом произнес: «Наслаждаться жизнью и сделать ее осмысленной». Сказав эти слова, Лауэлл посмотрел на слегка озадаченного Одина. «Стремлений у ангелов не так уж много. Мы хотим делать лишь то, чем нам действительно хочется заниматься. Бороться и убивать – это безнадежный путь, ведущий в пустоту. Развитие технологий происходит только ради них самих. Если бы не многочисленные угрозы и трудности, то кто бы стал всем этим заниматься? Разве не намного лучше каждый день разговаривать и играть с самыми прекрасными ангелами во вселенной? Впрочем, даже в этом случае лучше не увлекаться, иначе последствия могут оказаться весьма неожиданными». Глава 5. Преобразование энергии веры. Глава 5. Преобразование энергии веры. Выслушав объяснение Лауэлла, один на некоторое время задумался. На протяжении всей своей столь долгой жизни он много времени уделял борьбе и убийствам. Все это являлось неотъемлемой частью благополучия Асгарда. Однако, глядя на Лауэлла и его собственные текущие мысли, ему казалось, что люди уже давно достигли своего собственного царства. Это заставило Одина вздохнуть. Тем временем Лауэлл решил, что ему пора двигаться дальше. Поскольку он хотел развивать свою цивилизацию, это определенно непростая задача. Но прежде чем что-либо начать делать, необходимо найти подходящее место. «Что ты собираешься делать дальше?» Один погладил свою бороду с некоторым физическим и душевным облегчением. Для него являлось большим облегчением избавиться от части головной боли и найти какое-то решение. «Отправлюсь в Атриум», — произнес Лауэлл. «В Атриум?» Услышав его ответ, один слегка нахмурился. Он пребывал в легком замешательстве. «Атриум куда более известен как Земля. Неужели это действительно подходящее место для возрождения своего народа?» Хотя один этого не понимал, но у Лауэлла, естественно, имелись свои причины. Он придумал условия, что вполне соответствовали мифам, и ими можно использоваться фактически немедленно. Если говорить простыми словами, то это преобразование веры в могущественную энергию. Люди на Земле уже создали свою собственную веру и мифологию. Если Лауэлл будет использовать все это с умом, то сможет достаточно быстро достигнуть успеха. Несомненно, энергия веры обладает куда более огромной мощью, чем темная или солнечная. Динг. Успешная настройка технологии ангельской цивилизации. Технология преобразования энергии веры. Поглощая духовную добрую волю существ по отношению к ангельской цивилизации, вы сможете преобразовывать ее в особую энергию веры. Примечание. Чем выше уровень хорошего отношения, тем больше энергии преобразуется. В мгновение ока подобный ход мыслей стал понятен. Лауэлла моментально понял эту особую технологию, что являлось чем-то средним между мифологией и наукой. Если же говорить о накопителях, то преобразованная энергия будет храниться непосредственно в его теле. Пожалуй, на подобное способен исключительно верховный правитель ангелов. Заполучив первую технологию ангелов, Лауэллу не мог не обрадоваться. Он кивнул и ответил Одину: «Совершенно верно. Атриум – весьма важное для меня место. Возможно, я создам свой дом именно там». Иными словами, для Лауэлла Земля навсегда останется важным местом, ведь именно там будет находиться его дом. Но сейчас Одину нет дела до Атриума. Затем правитель Асгарда произнес: «Ресурсы в Атриуме весьма скудные. плюс туда собирается заявиться Танос. Поэтому если планируешь объявить, что Атриум принадлежит вам, между вами непременно возникнут споры. Если переводить на земное время, то сейчас, примерно, 2009 год. Танос удочерил Гамору в 1987 году. Это означает, что план уничтожителя Вселенной уже давно находится в процессе реализации. Более того, Один определенно знал об этом. Тем не менее, хотя он являлся правителем девяти миров, однако больше всего отец Тора ценил именно Асгард. Соответственно, в Золотой Город даже Танос не решится вот так просто заявиться. А вот с Землей все совершенно иначе. Вот только до начала битвы за Камни Бесконечности осталось лишь 10 лет. Несомненно, этого попросту недостаточно, чтобы развить свою цивилизацию до нужного уровня. Можно сказать, что за это время ангелы едва достигнут периода младенчества. Столкнувшись с беспокойством Одина, Лауэлл легко махнул рукой. «Не волнуйтесь, любую проблему можно решить». Увидев столь уверенного в себе ангела, отец Тора погладил свою бороду. Не знаю почему, но он вдруг почувствовал, что Лауэлл и в самом деле сумеет уладить эту проблему. Было это очарованием истинного короля, одного его вида уже достаточно, чтобы убедить собеседника. Тем временем Лауэлл встал и сказал: «Пожалуй, мне пора. Меня все еще ждет весьма важное дело в Атриуме». Теперь, когда он заполучил технологию преобразования энергии веры, ее использование стало следующей главной целью. Как сделать другую экспозицию и при этом создать впечатление, что ангелы находятся высоко в небе? На самом деле это не более чем техническая задача. Тем более время сейчас почти самое подходящее. С Тони Старком произошел несчастный случай. Правда, точное время еще предстояло определить. Молодой парень не знал, произошла ли атака террористов или, может, Тони уже создал свои боевые доспехи. Но в любом случае, ему нельзя медлить. Наблюдая за тем, как Лауэлл встает, Один тоже поднялся, а затем спросил: «И как же ты собираешься добраться до Атриума?» В тот же момент шаги Лауэлла затихли. В тот же момент у Одина появилось плохое предчувствие. Его ангельские крылья еще не достигли необходимого уровня. Поэтому он мог путешествовать во времени и пространстве либо с помощью червоточин, либо с помощью порталов, либо с помощью артефактов. К примеру, таких как Радужный мост. «Прошу позволить мне слегка злоупотребить вашим гостеприимством». Услышав эти слова, Один лишь покачал головой. Похоже, правитель ангелов все же и сам не слишком отличался от его сыновей. Радужный мост. Сейчас на нем стояли только лишь Один и Хеймдаль. Правда, когда последний увидел крылья позади Лауэлу, то погрузился в раздумья. Он ничего не мог найти об этом странном ангеле, словно тот внезапно появился из пустоты. Но поскольку Один отдал приказ, Хеймдаль использовал свой великий меч как ключ и вставил его в центр радужного моста. Затем засверкали яркие лучи различных цветов. Взмахнув своими крыльями, молодой парень весьма плавно оторвался от поверхности. Один напомнил ему с легким назиданием: «Не забывай о нашем соглашении». Услышав его слова, Лауэлл кивнул головой. Сразу же после этого раздался щелчок. Хеймдаль повернул свой меч. Наклонившись вперед, тело ангела взяло на себя инициативу и влетело в пространственный проход. Цель: Атриум, Земля. Не забываем про лайки. Глава 6. Встреча с прекрасными дамами. Глава 6. Встреча с прекрасными дамами. Глядя на Лауэлла, удаляющегося через радужный туннель, Хеймдаль снова повернул свой меч. Затем, взглянув на Одина, он задумчивым голосом произнес: «Я не вижу на нем никаких следов, словно он пришел из пустоты или ранее и вовсе не существовал. Более того, я никогда не видел существ, подобных ему». Услышав слова Хеймдаля, Один не стал уделять им особого внимания. «Если бы тебе удалось увидеть его прошлое, то Лауэлл определенно не был бы достоин называться правителем своего народа», — произнес удаляющийся Один. Хеймдаль поставил свой меч на землю. Затем он посмотрел глубокими глазами в ту сторону, куда ушел Лауэлл. Земля. Бас-бум. В небе раздался вибрирующий гудящий звук, словно колебалось огромное количество энергии. Затем в самый последний момент появилась фигура с крыльями на спине. Она излучала яркий ослепительный свет. Лауэлл плавно взмахнул крыльями за спиной и завис в воздухе. Он посмотрел на волны облаков, что перекатывающиеся под его ногами. «Хорошо, сначала стоит спуститься и смотреться». После этих слов Лауэлл уже собирался полететь к земле, но в этот момент вдалеке послышался гулкий звук. Повернув голову, он увидел, что в нескольких километрах от него летит Боинг 747. Похоже, самолет следовал заранее запланированному маршруту. Значит, сейчас Лауэлу находится в не слишком отдаленном месте. Впрочем, времени сейчас лучше не терять. Короткая остановка – это все, что оказалось нужно для того, чтобы правитель ангелов быстро проскочил мимо авиалайнера. В этот момент второй пилот, находившийся в самолете, ошеломленно потер глаза. Все дело в том, что всего на несколько мгновений он заметил Лауэлла. «Что случилось? У тебя болят глаза? Передохни. Я возьму управление на себя». Капитан, увидев странное поведение второго пилота, подумал, что тот устал. «Нет, нет, все в порядке». Второй пилот быстро взял себя в руку, но потом задумался и нерешительно спросил. «Мне кажется, я только что видел ангела. ПФФТ, это что, какая-то глупая шутка? Но я же ведь действительно его видел. Так, иди отдохни, тебе уже различная ерунда мерещится». Огромный самолет скрылся в облаках, однако Лауэлу все это совершенно не волновало. Сейчас ему следовало начать собирать энергию веры и перерабатывать ее. Тем не менее, он не планировал использовать существующие религии. По крайней мере, на данный момент с этим могут возникнуть различные проблемы. Поэтому молодой парень решил воспользоваться чем-то более приземленным. Как король ангелов, Лауэлу считал, что ангелы должны уверенно демонстрировать свою красоту всем существам во Вселенной. Именно такой уверенностью должна обладать самая красивая раса во Вселенной. Повернув крылья, Лауэлу молнией ворвался в облака. Летя в одном направлении, он за мгновение достиг высоты в несколько сотен метров над землей. Глядя себе под ноги, он увидел людей в белых одеждах, с белыми шарфами на головах. Впрочем, многие ходили в еще более экстравагантных нарядах. Оказалось, что радужный мост выбросил его в Азии, а если точнее, то рядом с городом Дубай. В этом случае это весьма приятная новость. Может спуститься и проверить, как там поживает Тони Старк. Все же перед ним огромный город и прекрасная возможность собрать как можно больше информации. Так что Лауэлу нашел безлюдное место для приземления, а затем усилием воли убрал крылья. Затем он похлопал по несуществующей пыли на своей тонкой одежде и сделал решительный шаг в сторону улицы. А как только он вышел из безлюдного переулка, звук двигателей лимузинов, казалось, уменьшился, а разговоры людей в окрестностях наполнились шепотом. Постепенно оказалось, что внимание всех людей на улице приковано к Лауэлу. Не имели значения ни лицо, ни тело, ни аура. Он попросту обладал притягательным обаянием. Нахмурившись, правитель ангелов беспомощно отвернулся и вернулся в переулок. Через некоторое время на улицу вышла фигура с капюшоном на голове. Оказались видны лишь глаза и волосы. Тем не менее, Лауэлу все равно казался весьма привлекательным. Не то, чтобы ему так сильно не нравилось внимание. Просто сейчас явно не время для подобного. Если его окружат, то Лауэлу впустую потеряет очень много времени. Вот почему он решил замаскироваться. Естественно, это не более чем временная мера. Однако если посмотреть правде в глаза, то особого эффекта не наблюдалось. «Фух», — выдохнул Лауэлу, — «сейчас у меня весьма жесткая нехватка энергии, так что я не смогу использовать глаз проницательности. Похоже, придется искать новости о Старке более обычными методами». С этими словами Лауэлу направился к центру города. Тони Старк являлся весьма известным человеком, так что разузнать о его текущей жизни не столь уж сложная задача. Плюс Лауэлу также собирался собрать немного энергии. Если же говорить о самом городе, то он ничем не отличался от своего аналога с изначального мира Луахуа. Роскошные автомобили, белые одежды, стиль и так далее — все оказалось практически идентичным. Лауэлу медленно двигался вперед. Он старался не привлекать внимания, но люди, проходившие мимо него, все равно поворачивали головы, чтобы оглянуться. Из-за этого молодой парень не стремился раскрывать свою истинную природу. Тем не менее, уже сейчас Лауэлу накапливал энергию, не самого лучшего качества, да и поток достаточно слабый, но капля за каплей его резерв пополнялся. И вот, несколько блондинок, только что вышедших из торгового центра Global, заметили Лауэлла. Некоторые из них одернули своих подружек и слегка предупредили их. Затем они поспешно достали ручку и бумагу из сумочек, чтобы что-то записать. Остальные девушки увидели их и поспешили сделать точно так же. Лауэлу посмотрел на девушек перед собой, но его они ни капли не интересовали. Кому не понравится самый прекрасный ангел во Вселенной? С другой же стороны, зачем небесному созданию какие-то смертные? Тем более сейчас Лауэлу думал исключительно о своей цели, так что ему не было дела до каких-то девушек. Увидев, что Лауэлу смотрит в их сторону, Девушки помахали ему своими ручками с тонкими ноготками. Естественно, что он не мог не заметить девушек. Поэтому Лауэлл слегка кивнул головой и пошел своим путем. Его цель в центре торгового центра, а не эти дамы. Тем не менее, вот так просто уйти ему не дали. Он весьма ошибся в отношении этих дам. Они подошли быстрыми шагами, следуя друг за другом. Затем девушки буквально окружили свою жертву, Лауэлу. Почувствовав свою беспомощность, он уже собирался отступить и уйти, когда одна из дам протянула ему руку. Естественно, что Лауэлу не мог с ними подраться, и поэтому уже через мгновение в его руке оказалась записка. Остальные девочки, увидев, сделали то же самое. Несколько из них даже слегка погладили его ладонь. Глава 7. Глаз прозрения. Глава 7. Глаз прозрения. Лауэлу, что, наконец, сумел сбежать от красавиц, двигался вперед большими шагами. Он посмотрел на листки бумаги в своей руке и даже не сразу понял, как ему реагировать. Лауэлу даже оглянулся, чтобы посмотреть на девушек позади него. Лауэлл сжал кулак и скомкал банкноты в шар. Сжав пальцы, он щелкнул ими. Хо звуком вших, бумажный шар отправился в мусорную корзину. Все эти банкноты содержали как адрес, так и номера телефонов девушек. Похоже, что дамы приехали отдыхать в Дубай и отрывались по полной программе. Впрочем, нельзя отрицать, что благодаря этим дамам Лауэллу удалось заполучить еще немного энергии. Избавившись от назойливых девушек, молодой парень снова пошел по улице. Вскоре после этого перед ним предстало квадратное здание торгового центра. В окрестностях этого места все улицы являлись торговыми. И вот Лауэлл случайно прошел мимо магазина, где продавалась бытовая техника. По большому телевизору показывали новости об исчезновении Тони Старка. США даже предлагали довольно крупное вознаграждение за информацию о местоположении столь выдающегося человека. «Здравствуйте, вас что-то интересует?» Лауэлл простоял, глядя на экран, всего мгновение, но потом его заметили. Пока нет. Похоже, что он привлекал внимание даже когда и вовсе не хотел этого делать. Так видя, что молодого парня намного больше интересует репортаж, а не сам товар, менеджер по продажам сказала: «Прошло уже больше 2 месяцев с тех пор, как Старк исчез. Его очень долго искали, но даже военные не сумели обнаружить каких-либо следов. Похоже, что все правильно. Тони пропал в Афганистане. Для США это стало серьезным ударом, поэтому военные делали все возможное, чтобы найти его. Вот только они не знали, что враг прекрасно знал о всех деталях поисковой операции. Абадая все хорошо устроил. Плюс место, где скрывались террористы, было весьма уединенным и неприметным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что им не удалось отыскать Тони. Спасибо». Взглянув на девушку, Лауэлл слегка кивнул ей, после чего покинул заведение. Однако последняя, завороженная звездным взглядом, так и застыла на месте. И только после того, как молодой парень ушел, она, наконец, пришла в себя. Придя в безлюдное место, Лауэлл начал разбираться в своих ангельских способностях. Итак, в мире макрокосмоса Вселенная обладает темными плоскостями и наполненными энергией. А темная энергия записывает все данные вокруг главного биоплана. Она может храниться практически бесконечно, не поглощаясь и не расходуясь. И глаз проницательности может разбирать темную энергию и таким собрать нужную информацию из прошлого и настоящего. Получить таким же образом информацию из будущего невозможно, так как оно все еще не наступило. Динг. Успешная настройка технологии ангелов. Глаз проницательности проводит анализ энергии темного плана, чтобы получить всю информацию из прошлого и настоящего. Активирована система цивилизации ангелов. Ангел. Лауэлл. Король ангелов. Технологии. Тело ангела первого поколения. Ангельские крылья. Преобразование энергии веры. Глаз проницательности. Готово. Глядя на успешно освоенную технологию, Лауэлл слегка улыбнулся. С такой технологией вся жизнь станет более удобной. Итак, движение мысли. В этот момент глаза Лауэлла затянутыми белой пленкой. Правитель ангелов осмотрел и увидел, что же произошло в этом месте несколько дней назад. Например, люди, приехавшие на экскурсию, пошли не в ту сторону. Человек, пристрастившийся к курению, то и дело устраивал себе перекур. Вот только, все это продлилось лишь несколько мгновений. Этот навык отнимал слишком много энергии. Лауэлл, по сути, мгновенно истратил почти все, что собрал. Это настолько энергозатратно, что кажется, будто мне не хватит и всей энергии Вселенной. Что касается способа сбора урожая, то он был прост. Концепция идолов уже существовала в этом мире. Иными словами, даже просто прогуливался в заметном месте, Лауэлл мог собрать часть энергии. Это не так уж много, но, по крайней мере, прирост будет постоянным. Следующее, что Лауэлл сделал, пошевелил мозгами, и за его спиной появились крылья и особое свечение. Сразу же после этого, молодой парень взлетел вверх. Он полетел прямо к самой высокой башне Дубая. Там же находился туристический центр города. Высота здания составляла более 800 метров. Соответственно, это место не могло не привлекать туристов. И вот секунды спустя, достигнув вершины башни, Лауэлл полетел вниз медленно, словно перышко. Это сопровождалось фосфоресцирующим свечением, похожим на снег. Естественно, все это делалось намеренно. Меньше чем через мгновение все взоры собравшихся оказались сосредоточены именно на нем. Его аура и обаяние мгновенно привлекли взоры людей. В сочетании с естественным и дружелюбным чувством ангела, даже животные не могли не приблизиться к нему. Разве кто-то с первого взгляда может подумать, что ангел может оказаться плохим? Вау-клик, клик, клик. Раздалась какофония звуков и различных возгласов. Все это сопровождалось четким звуком затвора фотоаппаратов. Лауэлл чувствовала, что энергия, которую он преобразовывал, резко возросла. Глава 8. Что если враг не бьет меня, потому что я слишком красив? Глава 8. Что если враг не бьет меня, потому что я слишком красив? Через некоторое время, находясь в состоянии, когда люди все еще насыщали его, Лауэлл расправил крылья и устремился в небо. Таким образом все наблюдали, как потрясающе красивый ангел исчезает из их поля зрения. Разумеется, каждый, кто имел такую возможность, тут же принялся загружать сделанные фотографии в интернет. Что касается последствий, Лауэлл предпочел бы, чтобы сообщение оказалось более совершенным. Как ангелу ему определенно не стоит скрываться в тени. Будет намного лучше сразу же постараться заполучить как можно более высокий статус. Примерно через 6 минут полета, Лауэлл увидел, что он достиг территории Афганистана. Иными словами, его базовая, ничем не улучшенная скорость, составляла 10 махов. Если перевести в более привычные измерительные системы, то это примерно 3-4 км в секунду. Однако Лауэлл, что уже стал сверхчеловеком, не чувствовал ни малейшего давления от этой скорости. Можно сказать, что для него это не более чем обычная прогулка. Достигнув Афганистана, молодой парень активировал глаз прозрения, чтобы немного осмотреться. Таким образом Лауэлл сумел довольно быстро собрать необходимую ему информацию. Затем он сразу полетел в нужную сторону. На все про все не ушло и получаса. Затем молодой парень высоко взлетел над пустыней. Он хотел еще раз использовать глаз прозрения. После этого Лауэлл полетел дальше. Благодаря использованию своих сил он сумел увидеть колонну джипов, что увозило раненого Старка. Несомненно, автомобили двигались прямо к базе террористов. Таким образом Лауэлл сможет добраться до нужного ему места. Вот только в целом вся эта поездка была не более чем пустой тратой времени. Тем не менее, пока хватало энергии, способность глаз прозрения немного повышала его огневую мощь. Даже информация о всей Земле может оказаться собрана за одно мгновение. Пара катарактальных глаз. Всего за несколько секунд оказалась четко видна информация о всей голубой планете. По крайней мере за последние несколько лет. Так что Лауэлл не стал тратить время впустую. Во-первых, ему следовало экономить энергию, чтобы использовать ее позже. Во-вторых, глаз прозрения еще не усовершенствован, и поэтому он предоставлял несколько поверхностную информацию. Так что в следующий момент Лауэлл уже летел к конечной цели. Пилот разведывательного истребителя, зависшего в этом районе, даже слегка испугался. Его радар показывал стремительно летящий объект, что двигался прямо в его сторону. Естественно, пилот мгновенно доложил о происходящем своему командованию. «Сэр, я заметил точку отражения, появившуюся в нашем диапазоне поиска. Оно очень близко к нам, сэр. Как появился? У нас нет никаких следов какого-либо присутствия». Однако в этот момент пилот истребителя, что парил в небе, снова замер и в недоумении уставился на свой радар. Мгновение спустя: «Сэр, возможно, это все произошло слишком быстро, но объект вышел из диапазона действия радара». «Солдат, что значит вышел? Ты же в разведке. Он пролетел мимо и никто его не заметил». «Сэр, его скорость оценена в несколько махов». После этих слов, командующий офицер на некоторое время замолчал. «Так, следуй за ним. Постарайся догнать объект. Я тем временем доложу об инциденте». Вся сетка радара расчерчивалась в километрах. Насколько же быстр этот неизвестный объект, если ему удалось настолько быстро выйти из диапазона сканирования, в любом случае произошедшее выходило за рамки его полномочий, и поэтому данный вопрос следовало передать другим людям. Предположите, уже вскоре о случившемся узнают агенты щита. Если честно, то в произошедшем полностью виноват Лауэллу. С его скоростью и небольшим размером, он бы не попал под действие радара, если бы не пролетел буквально под разведчиком. Но молодой ангел оказался уж слишком увлечен полетом к своей цели и поэтому попросту не заметил самолет. И вот Лауэллу замер в небе над тем местом, где был заключен Тони. В долине, все вокруг оказалось покрыто грязно-желтой маскировочной тканью. Таким образом это место становилось невидимым, как для радара, так и для невооруженного глаза пилота. Чтобы заметить аномалию, следовало подойти на очень близкое расстояние. Некоторое время Лауэллу просто наблюдал за ситуацией. Однако, когда заметил боевиков, несущих припасы и патрулирующих у его ног, то стремительно опустился вниз. Лауэллу с громким хлопком приземлился прямо на каменистую почву. Бум! Услышав громкий хлопок, ошеломленные наемники поспешно посмотрели в ту сторону, откуда доносился звук. После этого все, кто увидел Лауэлла, попросту замерли. Помедлив некоторое время, кто-то наконец с удивлением воскликнул: «В небесах, ангел!» Люди ошарашенно смотрели на чистые белые крылья и весьма необычный внешний вид Лауэлла. Его светлый цвет и черты лица казались похожи на произведение искусства. Исходящая от его тела сложная аура казалась похожа на смесь различных темпераментов. Так что общий накал ситуации значительно снизился. Все присутствующие чувствовали, что Лауэллу казался совершенно чужим в окружающей обстановке. Не понимая, что происходит, отряд наемников не решался напасть. Правая рука Лауэлла нежно погладила его лоб, выражая всю беспомощность молодого парня. «Черт возьми, я ведь чужак, вам что, сложно сделать несколько выстрелов, чтобы потом мне оставалось с чистой совестью нанести ответный удар?» Несомненно, Лауэллу мог бы атаковать первым, но его сдерживал весьма важный фактор. Над ними постоянно летают военные вертолеты, а за местностью следят спутники. Соответственно, будет намного лучше, если боевики нанесут удар первыми. Почему? Да потому, что таким образом может получиться прекрасная история о том, как сошедший на землю ангел оказался атакован злыми террористами. А ведь он пришел, чтобы нести просвещение, поощрять добро и бла-бла-бла. Глава 9. Ошарашенный Тони. Через некоторое время все более-менее успокоились. Однако как раз в тот самый момент, когда Лауэлл уже собирался взять инициативу в свои руки. Бум. Та-да-да-да-да-да-да. Из пещеры вдалеке начали доноситься звуки стрельбы и взрывов. Боевики мгновенно перевели взгляды на пещеру, откуда уже поднимался дым. Затем они посмотрели друг на друга. Один из командиров крикнул, и толпа немедленно побежала с оружием в руках в сторону пещеры, где гремели звуки битвы. Осмотрев пустое пространство вокруг себя, Лауэллу не смог подобрать правильных слов. Он ожидал чего угодно, но не столь жесткого игнорирования его персоны. Да как они могли вот так просто оставить странное существо посреди своего лагеря и просто уйти? Да, он выглядит как ангел, да и по сути им и является. Вот только все это может быть не более чем красивым трюком. Откуда столько уверенности, что все будет в полном порядке? Бум. Когда группа ушла, из пещеры снова донеслись звуки взрыва. Немного подумав, молодой парень пожал плечами и тоже направился к пещере. Что еще это могло означать, когда из нее доносились взрывы и выстрелы? Если там идет бой, значит Старк уже создал свою броню и как раз собирается сбежать. По пути Лауэлл увидел множество оружия и боеприпасов. Похоже, что эти парни не испытывали недостатка в тяжелом огнестрельном оружии. А ведь оно вполне могло бы представлять угрозу для ангела первого ранга. Например, промышленная ракета Старка, что контрабандой переправила Бадая, она определенно могла нанести весьма существенный урон. Иными словами, Лауэллу следовало позаботиться об оружии. В противном случае он не сможет улететь с этой базы из-за достаточно серьезной угрозы со стороны ракетных установок. Пока он шел, звуки выстрелов становились все ближе и интенсивнее. Да-да-да-да-да-да-да-да. Всего в нескольких десятках метров от пещеры Лауэллу сумел увидеть огненный свет от огненных змей, что сверкали в пещере. Затем он заметил коробку с орехами, что стояла на столе. Лауэллу сразу же подошел и схватил горсть. Теперь он был готов войти в пещеру. Орехи можно использовать для атаки, но его рука может оказаться слишком мощной. Не исключено, что даже мозги могут выскочить наружу. Лаэлу подошел к внешней стороне пещеры. У входа все еще стояло несколько террористов. Они прислонились к стене снаружи пещеры, а затем, вытягивая оружие, стреляли прямо в проход. Сосредоточившись, они даже не заметили, что в нескольких десятках метров позади них стоит ангел с двумя крыльями. Один из наемников внезапно поднял свое оружие над головой и продолжил стрелять внутрь. Но потом, огненная змея длиной в несколько десятков метров мгновенно вырвалась наружу. Все это весьма походило на систему огнеметов, что использовалось в доспехах Тони серии Mark I. Другое оружие не обладало такой огневой мощью. Ах! Колыхание огненных змей эхом разносилось по долине вместе с жалкими криками людей. А и вот несколько секунд спустя, из пещеры неуклюже вышел робот. Он выглядел так, словно сделан из мусора и металлолома. Однако ситуация отличалась от первоначального сюжета. Все дело в том, что одинокий ангел отвлек солдат снаружи. Таким образом он не только выиграл Старку дополнительное время, но и уменьшил количество охраны в самих пещерах. Впрочем, Mark I определенно получил куда более серьезные повреждения, чем в оригинале. Так одна из ног в местах соединения достаточно сильно искрила. С обугленными телами, все еще горящими вокруг, Тони, в измученном состоянии, разглядел ангела с белыми крыльями, что стоял у входа в пещеру. «Ангел?» – озадаченно спросил Тони. Старк раздумывал, перед ним мираж, фантом или просто галлюцинация. Может, стоит его попросту сжечь и не мучиться? Тем временем Лауэлл нанес несколько ударов при помощи левой руки. При помощи орехов он атаковал нескольких наемников на периферии. Пуф, пффт, пуф, пуф, пуф. Звук напоминал протыкание тофу. Несколько человек получили удар от Лауэлла и с грохотом упали на землю, оставив после себя лужи крови. Позаботившись об этих парнях, ангел выбросил оставшиеся орехи и хлопнул в ладоши. Затем он посмотрел на Тони. Тони рефлекторно затаил дыхание, а потом сделал два шага назад. Он очень боялся, что его стальная броня не сможет остановить эту тварь. Но видя, что Лауэлл выбросил орехи, почувствовал облегчение. «Эй, красавчик, ты спустился с небес, чтобы спасти меня?» Услышав подобное обращение, Лауэлл беспомощно поджал губы. Теперь, когда с Тони все в порядке, а он показал свое лицо, в лишних разговорах не имелось смысла. Последний хлопок в ладоши и, не говоря ни слова, молодой ангел взмыл в небо, взмахнув крыльями. Тони посмотрел вслед ангелу, что проигнорировал его, а затем попытался почесать нос, однако не смог это сделать из-за маски на лице. Боевые доспехи в определенном роде ограничивали количество доступных действий. Глядя на пустую долину, Тони уже собирался уходить, как вдруг что-то заметил. Подняв ногу Марка и он, прихрамывая, подошел к груди ящиков и поднял маскирующую ткань. Весьма характерный логотип Stark Industries сразу же бросился ему в глаза. Когда же Тони осмотрелся, то увидел, что все оружие в долине произведено его компанией. Иными словами, кто-то продал вооружение его похитителям без согласия самого Тони.